Второй способ. Свежесобранную вишню моют, удаляют косточки, помещают в эмалированную посуду, кастрюлю, ведро, ставят на огонь и нагревают до 90-95 градусов Цельсия. Затем быстро разливают в предварительно простерилизованные банки и укупоривают металлическими крышками.